Да и что в ту пору могло быть более естественным для него, чем мука? Разлад, царивший вокруг него, досель ему неведомый, должен был ему казаться пыткой, не говоря уже о чувстве бессилия перед молчаливым протестом, заставлявшим его почувствовать, что всей его власти недостаточно для того, чтобы склонить окружающих перед своей волей. Мадемуазель Макушина, первая горничная покойной государыни, застала однажды государя в ее кабинете. Он сидел за ее письменным столом и, обхватив голову руками, рыдал. Бедный государь! Как он страдал в такие минуты прозрения, когда пелена спадала с глаз, и он ясно видел, что его не одобряют ни люди, ни Бог. И, вероятно, в иные минуты образ государыни возникал рядом с госпожой Юрьевской, и он болезненно переживал абсолютную противоположность этих двух женщин. Великие княгини рассказывали, что княгиня Юрьевская не стеснялась обрывать государя и помыкать им даже в их присутствии, ставя ему в упрек дурной характер и делая вид, что не слышит, когда он к ней обращался. Он же делал вид, что его забавляет ее дерзость. Но одному Богу известно, что он на самом деле думал и чувствовал. Монархи вообще не подготовлены и не приучены к подобному обращению. А он тем более, поскольку был избалован тонкой предупредительностью государыни и ее старанием угодить ему во всем. «Но если ты женишься на кухарке, — сказал кто-то по поводу неравных браков, — не удивляйся, услышав грубую брань». Итак, в воскресенье 1 марта 1881 года мы видели государя в последний раз, не имея ни малейшего предчувствия страшной развязки, которая была совсем близко. После обедни государь обедал с нами. Справа от него сидела Антуанетта Блудова, слева я. Накануне арестовали Кибальчича, одного из руководителей адской шайки, покушавшейся на жизнь монарха. И хотя государь ничего не сказал по этому поводу, было видно, что он доволен так же, как и все мы. Примечание. Кибальчич Николай Иванович, 1853-1881. Революционер-народник, участник покушения на Александра II. Конец примечания. Вчерашнее причастие как бы освободило нас от тяжелого бремени, давившего столько месяцев. Дарованный Богом душевный мир залечил язвы злопамятства и негодования, казавшегося нам таким законным. Обед затянулся дольше обычного. Отсутствие княгини Юрьевской приятно действовало на настроение, и мы с Антуанеттой с удовольствием поддерживали беседу. Один генерал свиты, обедавший за нашим столом, сделал мне даже комплименты по этому поводу. «Совершенно неожиданно вы сегодня по-настоящему любезны», — одобрил он, имея в виду, что я давно утратила привычную в таких случаях любезность. Государь и сам был очень разговорчив. Он любил предаваться воспоминаниям, и случайно мне удалось заставить его приоткрыть заветную дверь в прошлое и вызвать далекие воспоминания. Я попросила его рассказать о факельном празднике, о котором как-то прочитала в одной берлинской газете. В его поразительной памяти удержалось немало самых тонких подробностей. Вообразите? Мне было всего 12 лет, когда я впервые присутствовал при таком торжестве, вспоминал государь. Нелепый этикет требовал, чтобы во время факельного шествия гости сидели за ломберными столиками. И я, маленький мальчик, должен был чинно занимать столь почетное место, что меня поразило и чрезвычайно смутило. Затем государь порадовал меня, заговорив о своей дочери с величайшей нежностью и упомянув о полученных от нее письмах, которые он нашел полными юмора и очарования. Я была счастлива тем, что после тяжелой размолвки и взаимных упреков, вызванных несчастной женитьбой государя, между отцом и дочерью вновь установилось полное согласие.